Доставка пиццы. Шпионы должны очень тщательно выбирать место жительства. Обычный человек может выбрать квартиру или дом из-за красивых видов, или из-за формы комнат, или потому что на самом деле чувствует себя как дома. Но вот для шпионов главное — безопасность. Комфортабельная гостиная. Но точно ли снайпер не сможет пустить пулю через это окно? Садик — отлично, если забор достаточно высокий, а кусты не дают идеального прикрытия для незваного гостя. Всех соседей, конечно же, проверят. Равно как и почтальона, курьера, мойщика окон, вообще любого, кто подходит ко входной двери. На самой двери может стоять до 5 отдельных замков, сигнализация, камера ночного видения и тревожная кнопка. Кто-то однажды сказал, что дом англичанина — его крепость. Для шпиона дом — еще и тюрьма. Миссис Джонс жила в пентхаусе на 10-м этаже здания в Клеркенвилле, недалеко от старого мясного рынка в Смитфилдсе. Всего в этом доме было 40 квартир. Проверка МИ-6 показала, что большинство жильцов — банкиры и юристы, работающие в Сити. Жизнь в Мельбурн-хаусе — недешевое удовольствие. Миссис Джонс занимала квартиру площадью 200 квадратных метров с двумя балконами. Весьма просторно, учитывая, что она жила одна. На свободном рынке она бы 7 лет назад отдала за такую квартиру не 1 миллион фунтов. Но так уж вышло, что у МИ-6 оказалось досье на строительную компанию. Прочитав его, директор с удовольствием согласился сделать скидку. Квартира была безопасной. А как только Алан Блант решил, что его заместительнице требуется дополнительная защита, она стала даже еще безопаснее. Входная дверь вела в длинный, по-спартански обставленный вестибюль с письменным столом, двумя фиговыми деревьями и одним единственным лифтом в дальнем конце коридора. Над столом и снаружи на улице висели камеры наблюдения, которые снимали всех, кто входил и выходил. В Мельбурн-хаусе круглосуточно работали носильщики, но Блант заменил их всех агентами из своей конторы, и они пробудут там столько, сколько необходимо. Рядом со столом консьержа он установил металлоискатель, точно такой же, как в аэропортах. Все посетители должны были пройти через него. Другие жильцы не были особенно довольны таким положением дел, но их заверили, что это лишь временная мера, и они с неохотой согласились. Они все знали, что женщина, живущая одна на верхнем этаже, работает на какую-то государственную организацию. А еще они знали, что лишних вопросов лучше не задавать. Металлоискатель привезли и установили, а дальше жизнь пошла своим чередом. Войти в Мельбурн-хаус, не пройдя через двух агентов, выполняющих роль консьержей, было невозможно. Сзади был вход для доставки грузов, но он был заперт и на сигнализации. Залезть на здание нельзя. На стенах нет ни одной опоры для ног, а снаружи территорию патрулировали 4 агента. Наконец, прямо у двери квартиры миссис Джонс дежурил еще один агент, и он ясно видел коридор в обоих направлениях. Спрятаться было некуда. Агент поддерживал радиосвязь с коллегами внизу и был вооружен высокотехнологичным автоматом, настроенным на отпечатки пальцев. Только он сам мог из него стрелять, так что, если, пусть это и невозможно, его выведут из строя, его оружием все равно воспользоваться не смогут. Миссис Джонс протестовала против всех этих мер безопасности. То был один из немногих случаев, когда она решилась спорить со своим начальником. «Ради всего святого, Алан! Мы же говорим об Алексе Райдере!» «Нет, миссис Джонс, мы говорим о Скорпии». На этом дискуссия закончилась. В половину 12 вечера, через несколько часов после загадочных смертей в аэропорту Хитроу, за столом консьержа сидели два агента. Обоим было немного за 20. Оба были переодеты обычными охранниками. Один был пухлым, с короткими, светлыми волосами и лицом настолько детским, что казалось, что он еще ни разу в жизни не брился. Его звали Ллойд. Он очень обрадовался, когда его пригласили в МИ-6, сразу после окончания университета. Но радость быстро сменилась разочарованием. Например, от такой вот работы. Он ждал совсем другого. Другой агент был смуглым и напоминал иностранца. Его можно было легко спутать с бразильским футболистом. Он курил, хотя в здании это запрещалось, и Ллойд из-за этого очень злился. Его звали Рамирес. Ночная смена началась несколько часов назад. Они пробудут здесь до 7 утра, пока миссис Джонс не уйдет на работу. Они скучали. Им казалось, что до их начальницы на 10-м этаже уж точно никому не добраться. И, словно для того, чтобы лишний раз их унизить, им дали ориентировку на 14-летнего мальчика. Посмотрев на фотографию Алекса Райдера, они оба решили, что это просто безумие. Школьник пытается убить замглавы отдела специальных операций? Серьезно? «Может быть, она его тетя?» — задумчиво протянул Ллойд. «Забыла поздравить его с днем рождения, и теперь он хочет ей отомстить». Рамирес выпустил колечко дыма. «Ты правда так думаешь?» «Не знаю. А ты что думаешь?» «Мне вообще пофигу. Пустая трата времени». Они обсудили события в Хитроу. Они, конечно, работали на МИ-6, но на слишком низких должностях, чтобы им рассказали, что случилось с футболистами на самом деле. По радио передали, что вся команда подхватила редкую болезнь в Нигерии. Впрочем, почему они умерли все одновременно, так до сих пор и не объяснили. «Наверное, малярия», — предположил Ллойд. «У них там эти, комары новые». «Комары?» «Суперкомары, генно-модифицированные». «Ага, ну да». Тут открылась входная дверь, и в коридор в развалочку вошел молодой чернокожий парень, одетый в кожаный мотоциклетный костюм. В одной руке он держал шлем, а на плече висела брезентовая сумка. На груди у него был логотип, который повторялся и на сумке. «Пицца Пирелли. Каждому найдется кусочек по вкусу». Агенты окинули его взглядом. На вид лет 17-18, короткие тонкие волосы, едва заметная бородка, золотой зуб. А еще очень развязный. Он криво улыбался, словно не просто доставляет пиццу в дорогую квартиру, а сам тут живет. Ллойд остановил его. «Вы к кому?» Вопрос, похоже, застал курьера врасплох. Сунув руку в верхний карман, он достал засаленный лист бумаги. «Фостер», — ответил он. «Заказали пиццу на 7-й этаж». Рамирес тоже заинтересовался новоприбывшим. Ночь предстояла длинная. Кроме него еще никто не входил и не выходил. «Нам нужно досмотреть вашу сумку», — сказал он. Курьер закатил глаза. «Вы чего, прикалываетесь? Это просто пицца с ветчиной и сыром, блин! Что это вообще за место такое? Форт Нокс, что ли?» «Пожалуйста, покажите содержимое сумки», — повторил Ллойд. «Ладно, хорошо, Господи Иисусе». Курьер открыл сумку, достал из нее литровую бутылку Кока-Колы и водрузил ее на стол. «По-моему, вы сказали, что доставляете только пиццу», — недовольно сказал Ллойд. «Одна пицца, одна бутылка колы. Хотите позвонить в мой офис?» Два агента переглянулись. «Что там у вас еще?» — спросил Ллойд. «Вы хотите увидеть вообще все?» «Да, именно». «Ладно, ладно». Курьер положил шлем рядом с бутылкой, затем вытащил из сумки трубочки для питья, упакованные в бумажной обертке. Потом прямоугольную карточку длиной сантиметров 15. Ллойд взял ее в руки. «Что это такое?» «А как вы думаете?» — вздохнул курьер. «Я должен отдать ее вместе с едой. Это, ну, реклама. Вы читать умеете?» «Если вы хотите, чтобы вас сюда впустили, будьте повежливее». «Это рекламная листовка. Мы по всему городу их оставляем». Ллойд осмотрел карточку. С обеих сторон фотографии пицц и описание специальных предложений. Пицца для всей семьи, бутылка Кока-Колы и чесночный хлеб всего за 9 фунтов 50 пенсов. Закажите до 7 часов и получите дополнительную скидку в еще 1 фунт. «Хотите заказать пиццу?» — спросил курьер. Каждая новая фраза, казалось, провоцировала агентов все больше. «Нет», — ответил Ллойд. «Но мы хотим осмотреть пиццу, которую вы доставляете». «Эй, так нельзя, это не гигиенично». «Если мы ее не осмотрим, вы ее не доставите». «Ладно, как скажете. Знаете, я по всему Лондону пиццу развожу, но такое вижу впервые». Нахмурившись, он достал из сумки картонную коробку, теплую на ощупь, и выложил ее на стол. Ллойд поднял крышку, и внутри действительно оказалась пицца. 4 сезона, с ветчиной, сыром, томатами и оливками. По вестибюлю разнесся запах нагретой моцареллы. «Может, еще и попробовать хотите?» — саркастически спросил курьер. «Нет. Что у вас еще в сумке?» «Ничего, она пустая». Курьер резко раскрыл брезентовую сумку. Она действительно была пуста. «Знаете, если уж вы так беспокоитесь из-за безопасности, может, отнесете пиццу сами?» Ллойд закрыл коробку. Он знал, что на самом деле именно так и должен сделать. Но он же секретный агент, а не мальчик на побегушках. Да и вообще, пиццу поднимут только на 7-й этаж. От стола хорошо виден лифт. Возле двери стальная панель с цифрами от 1 до 10. Когда лифт поднимается на определенный этаж, загорается соответствующая цифра, и если курьер поднимется выше, он сразу это увидит. А на всех лестницах между этажами стоят датчики веса и камеры наблюдения. Даже в вентиляционных трубах установили сигнализацию. Курьера можно впустить. Это безопасно. «Ладно», — решил он. «Можете подняться, прямо на 7-й этаж. Больше никуда вам нельзя. Ясно?» «Зачем мне еще куда-то ехать? У меня пицца для какой-то женщины по фамилии Фостер. Она живет на 7-м этаже». Курьер положил пиццу обратно в сумку и отошел от стола. «Пройдите через металлоискатель», — приказал Рамирес. «У вас еще и металлоискатель?» «Я думал, это просто дом с квартирами, а не аэропорт Хитроу». Курьер протянул Рамиресу свой шлем и, надев сумку на плечо, прошел через металлическую рамку. Машина не издала ни звука. «Вот, все хорошо», — сказал он. «Я чист. Теперь-то можно доставить пиццу?» «Подождите минуточку!» В голосе светловолосого агента звучала угроза. «Вы забыли Кока-Колу и вашу рекламную карточку?» Он взял оба предмета со стола и отдал их курьеру. «Ага, спасибо». Курьер подошел к лифту. Он знал, что его остановят. Алекс Райдер, прятавшийся под латексной маской и париком, с облегчением вздохнул. Маскировка сработала. Найл сказал, что она сработает, а уж ему Алекс доверял. Он тщательно контролировал свой голос, чтобы он казался старше. Акцент тоже звучал вполне убедительно. Благодаря мотоциклетному костюму он казался крупнее, чем на самом деле. А еще ему выдали специальные ботинки, которые прибавили ему 3 сантиметра роста. Он не беспокоился, что его сумку обыщут. Едва увидев Ллойда и Рамиреса, Алекс понял, что они новички, не имеющие большого полевого опыта. Если бы они действительно решили позвонить в офис его компании, Алекс дал бы им визитную карточку с номером телефона. Но на звонок ответила бы Скорпия. Если бы агенты были поопытнее, то, наверное, позвонили бы еще и на 7-й этаж. Но Сары Фостер, хозяйки квартиры, на месте не было. А к ее телефону подключились снаружи. И на этот звонок тоже ответила бы Скорпия. Все шло четко по плану. Алекса отвезли из Малагоста в Рим, и он сел в самолет вместе с 2 агентами Скорпии, которых никогда раньше не видел. Они сопровождали его в Хитроу и прошли с ним паспортный контроль, чтобы убедиться, что никаких проблем не будет. Но, с другой стороны, какие могли быть проблемы? Алексу изменили внешность и выдали фальшивый паспорт. А в аэропорту объявили тревогу, все вокруг бегали кругами. Несомненно, и это тоже было делом рук Скорпии. Из Хитроу его отвезли в дом в центре Лондона. Он успел разглядеть лишь входную дверь и тихую, засыпанную листьем дорожку. А затем его поспешно провели внутрь. Там его ждал Найл, сидевший, скрестив ноги в старинном кресле. «Федерико?» — поприветствовал он Алекса именем из фальшивого паспорта. Алекс почти ничего не говорил. Найл быстро провел инструктаж. Ему выдали новую маскировку, костюм доставщика пиццы, а также все необходимое, чтобы пробраться в квартиру миссис Джонс и убить ее. А вот как он оттуда выберется, уже его проблема. «Все очень просто», — сказал Найл. «Выходишь тем же путем, что и вошел. А если будут какие-то проблемы, уверен, ты справишься, Алекс. Я верю в тебя». Скорпио уже провела рекогносцировку квартиры. Найл показал ему план. Они точно знали, где находится камера наблюдения, сколько установлено датчиков веса, сколько агентов охраняют дом. План был тщательно проработан. Вплоть до бутылки Кока-Колы, которую Алекс специально оставил на столе консьержа, после чего ему ее вернули, не пропустив через металлоискатель. Простая психология. Пластиковая бутылка, наполненная жидкостью. Как в ней может быть хоть что-то металлическое? Алекс дошел до лифта и остановился. Наступил важный момент. Он стоял спиной к двум агентам, закрывая им обзор лифта. Он уже достал карточку с описанием специальных предложений из сумки, пока шел. И сейчас держал ее обеими руками. Одну сторону карточки он снял, и под ней обнаружилась тонкая серебристая пластинка с выгравированными цифрами от 1 до 10. Точно такая же, как возле лифта. А другая сторона карточки была магнитной. Алекс спокойно наклонился вперед и повесил фальшивую панель поверх настоящей. Она тут же прикрепилась к ней и включилась. Все остальное теперь лишь вопрос времени. Двери лифта открылись, и он вошел в кабину. Обернувшись, он увидел, что два агента наблюдают за ним. Протянув руку, он нажал кнопку 10-го этажа. Двери лифта тут же закрылись, скрыв его из виду. Через секунду лифт дернулся и поехал вверх. Два агента смотрели, как меняются номера этажей возле лифта. Первый этаж, второй, третий. Чего они не знали, так это того, что смотрят не за реальным движением лифта. Крохотный чип и часовая батарейка, спрятанные в серебристой пластинке, показывали ложные цифры, а настоящие остались скрыты. Алекс поднялся на 10-й этаж. Серебристая панель показала, что он остановился на 7-м. На подъем с 1-го этажа ушло 30 секунд. За это время Алекс успел сбросить мотоциклетный костюм, оставшись в свободной легкой черной одежде, костюме убийцы-ниндзя. Стащив парик, он схватился за латексную маску, покрывавшую лицо. Ему даже удалось не сильно ее повредить. Наконец, Алекс снял золотой зуб. Двери открылись. Он снова стал собой. Ему уже показали план всего этажа. Квартира миссис Джонс располагалась справа, и он увидел сразу две непростительных ошибки в обеспечении безопасности. Возле пожарных выходов стояли камеры наблюдения, а вот в коридоре их не было. А агент, стоящий перед дверью, полностью просматривал весь коридор, но вот в лифт заглянуть не мог. Два слепых пятна. И Алекс собирался воспользоваться сразу обоими. Агент на 10-м этаже услышал, как приехал лифт. Как и Ллойд с Рамиросом, он был новичком. Интересно, зачем они отправили лифт наверх? Может быть, связаться с ними по рации и спросить? Но прежде чем он успел принять хоть какое-то решение, из лифта вышел мальчик со светлыми волосами и смертельным холодом в глазах. Алекс Райдер держал в руках трубочку для питья, которую агенты увидели, но не стали осматривать. Он развернул обертку, затем поднес ее к губам и дунул. Фукидаке, духовая трубка, была еще одним смертельным оружием ниндзя. Острый дротик, вонзившийся в крупную артерию, мог мгновенно убить человека. Но были в арсенале ниндзя и другие дротики, полые, наполненные ядом. ниндзя мог попасть в цель с расстояния в 20 метров или даже больше, не издав ни звука. Алекс стоял намного ближе. К счастью для агента, дротик, выпущенный из трубочки, был наполнен всего лишь снотворным. Он вонзился ему в щеку. Агент открыл рот, чтобы вскрикнуть, глупо вытаращил глаза на Алекса и упал. Алекс понимал, что действовать нужно быстро. Два агента внизу, конечно, дадут ему пару минут, но потом будут ожидать его возвращения. Он достал из сумки бутылку Кока-Колы и открыл ее, повернув не крышку, а дно. Бутылка разделилась на две половинки. Темно-коричневая жидкость вылилась на дорогой ковер. В бутылке был спрятан сверток из коричневого пластика такого же цвета, как и кола. Бутылка почти полностью была обернута этикеткой, так что сверток оставался невидимым. Алекс разорвал его и достал пистолет. Кар П-9. Американский полуавтоматический пистолет двойного действия. 6 дюймов длиной, из полимеров и нержавеющей стали, весит всего 500 граммов, один из самых маленьких и легких пистолетов в мире. Магазин вмещает 7 патронов, но чтобы сделать пистолет еще легче, Скорпия выдала ему всего одну пулю. Но Алексу вполне хватит и ее. Закинув обратно на плечо сумку с пиццей, он прошел мимо спящего агента к двери квартиры миссис Джонс. На ней 3 замка, как ему и сказали. Он открыл коробку с пиццей, снял с нее 3 оливки и прижал каждую к своему замку. У сумки было ложное дно. Алекс отстегнул его, достал 3 проводка и соединил их с оливками. Еще к ложному дну был пришит пластиковый ящичек с кнопкой. Алекс присел на пол и нажал ее. Оливки, которые на самом деле никакими оливками не были, ярко вспыхнули и беззвучно взорвались, прожигая замки. По коридору разнесся резкий запах расплавленного металла. Дверь распахнулась. Крепко сжимая пистолет, Алекс прошел в большую комнату с серыми занавесками, висящими у дальней стены, обеденным столом с 4 стульями и гарнитуром из кожаных диванов. Освещал ее мягкий желтый свет единственной лампы. Современная, скудно обставленная комната. Она не сказала Алексу практически ничего нового о миссис Джонс. Даже картины на стенах были абстрактными. Цветные пятна, которые не выдавали ровно ничего. Но все-таки кое-что удалось узнать. Он увидел на полке фотографию молодой миссис Джонс. Невероятно, но на фотографии она улыбалась. Рядом с ней стояли дети. Мальчик и девочка, лет где-то 6 и 4. Племянники? Они были очень на нее похожи. Миссис Джонс читала книги. На стене висел 55-дюймовый телевизор с дорогой беспроводной аудиосистемой. На маленьком столике стояла шахматная доска. Судя по позиции, партия была в самом разгаре. Но с кем? Найл сказал Алексу, что она живет одна. Он услышал тихое мурлыканье, затем увидел сиамского кота, растянувшегося на одном из диванов. Неожиданность. Он не ожидал, что заместительница главы департамента специальных операций МИ-6 нуждается хоть в какой-то компании. Мурлыканье стало громче. Кот словно пытался предупредить хозяйку о незваном госте. И в самом деле в противоположном конце комнаты открылась дверь. «Что такое, Кью?» В комнату вошла миссис Джонс. Подойдя к коту, она вдруг увидела Алекса и остановилась. «Алекс?» «Миссис Джонс». Она была одета в серый шелковый халат. Алекс словно увидел стоп-кадр из ее жизни и почувствовал, насколько же она пуста внутри. Миссис Джонс пришла домой с работы, приняла душ, поужинала в одиночестве. Шахматная партия. Может быть, она играла с кем-то по интернету. 10-часовые новости по телевизору. Кот. Миссис Джонс не выглядела сколько-нибудь обеспокоенной. Она ничего не могла сделать. По крайней мере, никакой тревожной кнопки рядом с ней не было. Ее волосы были все еще мокрыми. Стояла она босиком. Алекс поднял руку, и она увидела пистолет. «Тебя прислала Скорпия?» — спросила она. «Да». «Чтобы убить меня?» «Да». Она кивнула, словно понимала, почему. «Они рассказали тебе об отце?» — сказала она. «Да». «Прости, Алекс». «За что простить? За то, что вы его убили?» «Прости, что не рассказала тебе все сама». Она не пыталась даже двинуться с места. Просто стояла и смотрела на него. Алекс знал, что времени у него нет. Лифт в любой момент может спуститься на первый этаж. Как только агенты увидят, что его в лифте нет, они поднимут тревогу. А может быть, они уже поднимаются наверх. «Что случилось с Винтерсом?» — спросила она. Алекс не понял вопроса. «Он стоял за дверью». Винтерсом звали третьего агента. «Я его вырубил». «Значит, ты прошел мимо двух агентов внизу, поднялся сюда и проник в квартиру?» Миссис Джонс пожала плечами. «Скорпия хорошо тебя подготовила». «Меня подготовила не Скорпия, миссис Джонс. Это были вы». «Но теперь ты работаешь на Скорпию». Алекс кивнул. «Не могу представить тебя наемным убийцей, Алекс. Я понимаю, что ты не любишь ни меня, ни Алана Бланта. Это вполне очевидно. Но я знаю тебя. Мне кажется, ты даже не представляешь, во что ввязался. Готова поспорить, в Скорпии тебе все улыбались, приняли тебя с распростертыми объятиями. Но они тебе лгали». «Молчите!» Алекс сильнее надавил пальцем на курок. Он понимал, что она пытается максимально усложнить ему задачу. Его предупреждали, что так все и будет. Она говорит с ним, обращается по имени, напоминает, что она не просто мишень, вырезанная из картона. Она пытается посеять сомнения в его голове. И, конечно же, тянет время. Найл сказал ему, что действовать нужно быстро. Едва он увидит ее. Алекс понял, что уже сейчас все пошло совсем не так, как предполагалось. Она получила преимущество, несмотря на то, что это у него в руках пистолет. Он снова напомнил себе о кадрах, которые миссис Ротман показала ему в Позитано. Мост Альберта. Смерть отца. Перед ним женщина, которая отдала приказ стрелять. «Зачем вы это сделали?» — спросил он. Его голос сорвался до шепота. Он пытался сфокусировать свою ненависть, собраться с силами, чтобы завершить начатое. «Зачем я сделала что, Алекс?» «Вы убили моего отца!» Миссис Джонс окинула его долгим взглядом. Понять, что происходит за занавесом черных глаз, было невозможно. Но Алекс видел, что она что-то просчитывает. С другой стороны, вся ее жизнь — это долгая серия расчетов, а после того, как эти расчеты завершались, кто-то обычно умирал. И сейчас будет то же самое, разве что умрет она сама. Похоже, она приняла решение. «Ты хочешь, чтобы я перед тобой извинилась, Алекс?» — неожиданно резко спросила она. «Мы говорим о Джонни Райдере, человеке, которого ты вообще не знал. Ты никогда с ним не разговаривал и не помнишь о нем ничего. Он тебе совершенно не знаком». «Но он был моим папой». «Он был убийцей. Работал на Скорпию. Ты знаешь, сколько человек он убил?» 5 или 6. Так ему сказала миссис Ротман. «Бизнесмен, который работал в Перу. У него была жена и сын твоего возраста. Священник в Рио-де-Жанейро, который пытался помогать детям на улицах, но нажил себе слишком много врагов, которых пришлось устранить. Англичанин-полицейский, американский агент и еще женщина. Она собиралась разгласить секретную информацию о крупной корпорации в Сиднее. Ей было всего 26 лет, Алекс, и он застрелил ее, когда она выходила из машины. Довольно!» Алекс схватился за пистолет обеими руками. «Я не хочу ничего об этом слышать!» «Нет, Алекс, хочешь? Ты сам об этом попросил. Ты хотел узнать, почему его нужно было остановить. А ты ведь собираешься пойти по его стопам, правильно? Тебя тоже будут отправлять в разные страны, чтобы ты убивал людей, о которых вообще ничего не знаешь. И я уверена, тебе это очень хорошо удастся. Твой отец был одним из лучших». «Вы обманули его. Он был вашим пленником. Вы сказали, что отпускаете его. Вы собирались обменять его на другого человека. Но потом вы выстрелили ему в спину. Я видел...» «Мне всегда было интересно, засняли ли они этот момент?» Пробормотала миссис Джонс. Она взмахнула рукой, и Алекс застыл. Она что, пытается отвлечь его внимание? Но нет, они по-прежнему одни. Кот вообще заснул. В коридоре никого не было. «Я дам тебе один совет», — сказала она. «Он тебе понадобится, если ты хочешь работать на Скорпио. Если ты перейдешь на другую сторону, правил больше не будет. Они не верят в честную игру. Мы тоже. Они похитили 18-летнего парня». Алекс вспомнил второго человека на мосту. «Сына британского чиновника. Они собирались его убить, но сначала подвергнуть пыткам. Нам нужно было вернуть его. И да, я договорилась об обмене заложниками. Но я не собиралась отпускать на свободу твоего отца. Он был слишком опасен. Он принес бы смерть слишком многим людям. Так что я решила их обмануть. Два человека на мосту и снайпер. Все сработало идеально, и я рада этому. Можешь застрелить меня, если тебе от этого станет лучше, Алекс. Но повторю еще раз. Ты не знал своего отца. Если бы мне дали шанс сделать все заново, то я бы поступила точно так же». «Если вы говорите, что мой отец такой злодей, тогда кто же я такой?» Алекс пытался заставить себя выстрелить. Он думал, что гнев придаст ему сил, но сейчас чувствовал скорее усталость, чем злость. Так что он нашел другой способ убедить себя спустить курок. Он сын своего отца. Это у него в крови. Миссис Джонс шагнула к нему. «Стойте, где стоите!» Она стояла всего в метре от Алекса. Пистолет был направлен в ее голову. «Я не думаю, что ты убийца, Алекс. Ты вообще не знал отца. С чего тебе быть таким же, как он? Ты что, думаешь, судьба ребенка определяется прямо в момент рождения? У тебя всегда есть выбор. Когда вы заставили меня работать на вас, у меня не было выбора». «Правда? После громоотвода ты мог спокойно уйти. Нам вообще не нужно было встречаться снова. Но если помнишь, ты впутался в ту историю с наркоторговцами. Это был твой выбор, и нам пришлось тебя вытаскивать. А потом Уимблдон. Мы не заставляли тебя работать под прикрытием. Ты сам решил согласиться. И если бы не запер китайского гангстера в морозильнике, нам не пришлось бы посылать тебя в Америку. Вы перевернули все наоборот. И, наконец, Дамьен Крей. Ты решил выследить его лично, и мы очень тебе за это благодарны, Алекс. Но ты сам спросил меня, кем я тебя считаю. Я считаю, что ты слишком умен, чтобы нажать на курок. Ты не выстрелишь в меня. Ни сейчас, ни когда-либо. Вы не правы. Она лжет ему. Алекс это точно знал. Она всегда лгала ему. Он справится. Он должен это сделать. Алекс поднял пистолет. Ярость полностью охватила его. И он выстрелил. Воздух перед ним разлетелся на тысячи осколков. Миссис Джонс снова обманула его. Она обманывала его с самого начала, а он этого не понял. Комната была разделена на две части. От одной стены до другой, от пола до потолка шла перегородка из прозрачного пуленепробиваемого стекла. Миссис Джонс стояла с одной стороны, Алекс — с другой. В полутьме стекло было невидимо, но сейчас, когда по нему прошли тысячи мелких трещинок, стало хорошо заметным. Миссис Джонс почти исчезла из виду. Ее лицо стало похоже на разбитую фотографию. Затем послышался тревожный звонок, Дверь распахнулась. Кто-то схватил Алекса и бросил его на диван. Пистолет вылетел из его рук. Ему что-то крикнули в ухо, но он не разобрал слов. Кот зарычал и отпрыгнул от него. Руки Алекса завели назад, в спину уперлись коленом. Потом ему на голову накинули мешок, и он почувствовал на руках холод наручников. Щелчок, и он больше не мог двинуть руками. Теперь он смог разобрать в комнате несколько голосов. «Вы в порядке, миссис Джонс?» «Извините, мэм. Машина уже ждет на улице». «Не делайте ему больно!» Алекса стащили с дивана и поставили на ноги. Его тошнило от отвращения к себе. Он подвел Скорпию. Подвел отца. Подвел самого себя. Он не кричал и не сопротивлялся. Обмякший, неподвижный. Он позволил вытащить себя из комнаты, потом проволочь по коридору и вывести в ночь.